обычно по ночам не обращаюсь я к врачам. Стелю стилем грача, они тут все молчат. Я этим одичал, свою хип-хоп хуйню зачал. С парнями то, что за рамки различал. Винни-Пух был сторонником медовых плюх. Ему они нужны, как мне произносить рифмы. Каждый зависим от чего-то. Кто-то как я, трэп, а кто-то от комбайна, от сигареты. Кто-то попал конкретно, а кто-то еще держится против порывов ветра. Это меня прет, это меня прет, это меня прет. Yeah. Между нами встало много-много сотен миль. Ты уехала навечно, мою душу затемнив. И что падет на плечи тяжести мечты от нас? Уйдут на года, отныне я один и ты одна. Между нами встало много-много сотен миль. Ты уехала навечно, мою душу затемнив. И что падет на плечи тяжести мечты от нас? Уйдут на года, отныне я один и ты одна. Поехали. Из жалости я бежал к тебе, бежал навстречу внутренней борьбе. И хоть ты была такая стерва наивная, но все же люблю хоть говорить противно мне. Сигареты по утрам, и ты убитая в хлам. Я несу на руках, отдавал тебя маме. Мне говорили спасибо и следи за ней, но ты не менялась даже через сотни дней. На пределе запретили делать, и мы стелим. Оставляем позади проблемы дни и недели. Не сдаваться, наше кредо. Брать больше, чем победу. Выбирать из праха и пепла, давить силу ветра. Не стоит нас забывать, хотя мы на пределе. Но в душе еще возможность стать, но мы не посмели. Исчезнуть так глупо было, пропасть никуда. На века, на столетия или просто на года, не важно. Я понимаю, что уже это не вернуть. И теперь я коплю силы для того, чтобы выпустить альбом. Ни много, ни мало. Много не мало. Понимаете, ребята, этот фристайл не просто так. Это фристайл о том, что происходило там у нас в ритмах, вот так. Совместными усилиями разожжем пламя. Давай же, бро, действуй, делай за малым. Не знаю, как тебе, но для меня это серьезно. Поэтому свое дело я делаю на совесть. Плевать на крики тех, кому что-то не по нраву. Я делаю то, что мне положено по праву. Под знаменем рэпа соблюдая все традиции, я пру вперед, словно так ты не остановишься. Пока звучит сон, будут лицари в потоке. Я жил живую, буду жить лишь хип-хопом. Тем глазом, властным фразам проверено это нас. И бить мы души мы пришли, чтоб стереть с лица земли вас. Мы против массы всяких васик, что таскает сразу. Здесь таким не место, я повторяю в сотый раз. Лучше не пробуй нас остановить. Мы против массы поперли, оцени это погон в наушниках или в колонках. Мы прочувствовали всей душой различные ритмы. И теперь ломаем массы, будто бы титаник льдином. Не выбить из ритма никому этих троих пацанов, что по чесноку против массы врут в основном. Но надо бы подвести итог о событиях на планете, о том, чего добиться смог за уходящий год. Неплохой, но все же даст Бог, следующий будет успешнее и лучше нас ждет. Закончилась эпоха Каддафи, пошел ко дну, как Титаник. Ушел из жизни Стив Джобс, и жизнь не заменишь деньгами. Милиция стала полицией, две буквы поменяв местами. Бунтует оппозиция, фальсификация, что будет дальше с нами?